Глава 7. Внутри конюшни царил полумрак, только на распряженной телеге, откачанной к дальней стене, слабо мерцал паршивенький фонарь. Но заточенный меж судяными стеклышками огонек был таким немощным, что даже без солики не доставлял особого дискомфорта. Гаст ранее полагал, что своевольное опасное, как лезвие бритвы на шафа, вообще никому не позволяет к себе прикасаться. Но каково ж было его изумление, когда он узрел, как незнакомец тепло обнимает нелюдь. Даже больше. Красноглазая сама приникла к груди чужака, словно покорная женушка, дождавшаяся возвращения мужа. «Кто-нибудь желает выпить?» В руке загадочной личности призывно бултыхнул глиняный кувшин. Ответом ему стали лишь хмурые взгляды из-под лобья. «Нет? Ну ладно. Я, если честно, тоже не особо хотел». «Хватит заговаривать зубы!» — пророкотал Гаст. «Ты убил стража Элдрима!» «Это не так». Издевательски невозмутимо пожал плечами собеседник. «Кончай заливать! Мы все слышали, что ты сказал на улице!» Вступил в разговор один из людей Карвуса. «Ты признался!» «Позвольте внести некоторую ясность. Я действительно прикончил троицу вооруженных громил неподалеку от ворот. Но я убил не стражей, а разбойников!» «Что ты несешь?» Возмутился Гаст. «Ну а как я еще могу назвать подонков, которые, прикрываясь своим положением, собирались зарубить безоружного путника, дабы отнять у него деньги?» Чужак склонил голову на бок, и капюшон немного съехал с его лица. В помещении было достаточно темно, чтобы рассмотреть его облик в деталях, но подручный золотого глаза заметил, как брови у Бессалики взлетели вверх. «Ты озаренный, оружие тебе ни к чему!» — обличительно наставил на незнакомца палец Гаст. «Да, но головорезы у ворот об этом не знали», — легко парировал тот. «Кроме того, согласно действующему своду надзорных предписаний, всякий служащий, увлеченный в нарушении закона, лишается защиты префекта. Поэтому у вас нет оснований меня преследовать». «О произошедшем мы знаем только с твоих слов», — набычился Гаст, упрямо не желая отступать. «Дай мне камень крови, и я с легкостью повторю их». Странный путник изобразил ладонью приглашающий жест, словно ждал, что дорогостоящая реликвия окажется у кого-нибудь из присутствующих в кармане. «Не выйдет. На тебя никто не станет тратить такую», — заговорил было подчиненный золотого глаза. Но его вдруг перебило на шафа. «Я внесу эту плату!» Гаст опять остолбенел. «Да кто он такой, Драгор, его пожри! Отчего Бессалийка так защищает этого человека?» Вслух, разумеется, он произнес иное. «Мой ответ неизменен. Даже если все произошло именно так, то нарушителей должен судить городской совет». «Понимаю, что вам всем стало бы проще, позволя себя убить», — иронично хмыкнул незнакомец. «Однако осмелюсь предположить, что право решать судьбу этих разбойников у меня все же было. Насшафа, мне точно не придется потом убивать этих отважных служителей префекта?» Последняя фраза прозвучала с такой обманчивой легкостью, что создавалось впечатление, будто чужак просто шутит. Однако ни у кого из людей золотого глаза не возникло сомнений в искренности этого загадочного господина. Еще сильнее они занервничали, когда Бессалика всерьез призадумалась над заданным вопросом. «Я не думаю, что с ними возникнут проблемы», — наконец вынесла она вердикт к вящему облегчению всех подручных Карвуса. «И ты уверена, что они не связаны с капитулатом?» — кратчево поинтересовался незнакомец. «Нет, но мы неоднократно ловили вместе с ними алавийских шпионов». «Что ж, это тоже неплохая рекомендация. Тогда, думаю, можно меня им представить». Чужак поднял руку повыше, и в его ладони зажглось пламя. Теперь Гаст смог разглядеть его изувеченное лицо и желтые глаза полукровки, и даже отсутствие каких бы то ни было перстней на пальцах. «Да кто ты в задницу такой?» — прохрипел здоровяк. «Повежливей, Гаст. Ведь перед тобой человек, который поставил на колени весь этот город». Зловеще улыбнулась Абиссалийка. «Что? Неужели это обойдемся без имен?» — резко перебил полукровка. И огонь в его руке, словно предостерегая от необдуманных поступков, на краткий миг вспыхнул ярче. «Ни одна живая душа не должна знать, что я здесь». «А как же Вил... Экселленс Карвус?» — ляпнул кто-то из подручных золотого глаза. «Ему можете доложить, но только напрямую. А заодно сообщите, что мне необходимо перебраться на Весперу. Уверен, у него есть способы это сделать». «Простите, Экселленс, но любые связи с Альвиной не разорваны. А тамошние воды патрулируют боевые корабли капитулата. Сейчас невозможно...» Гаст замолк, увидав, с каким выражением на него смотрит полукровка. От этого взгляда ему рефлекторно захотелось заткнуться и вытянуться в струнку. И это при том, что он никогда даже не стоял в строю. «Я разве спрашиваю твоего мнения, доблестный господин?» — ожег его холодом своего голоса путник. «Просто передай мою просьбу. Остальное уже не твоя забота». Шафа знала, что Рязант пробудет в Элдриме совсем недолго. Люди Золотого Глаза уже отбыли, дабы передать ему просьбу о переправе на Висперу. И потому Абиссалийка не смогла уйти. Она осталась, чтобы побыть с этим человеком еще хоть немного. Сейчас они сидели, облокотившись друг на друга спинами, а Риз играл на своей музыкальной шкатулке. Волшебная мелодия лилась по воздуху, пробуждая воспоминания о потерянном доме, о суровом отце Улья, о знакомых с детства переплетениях тоннелей, о временах, когда нас Шафа обнаружила среди груды мертвых тел полуживого, но невероятно красивого полукровку. Сейчас уже от тех, кем они были, не осталось и следа. Изменился Рязант. Изменилась на Шафа. Пожалуй, ни один из них до конца не понимал, какой долгий путь они преодолели. И лишь при взгляде друг на друга неспешно зрело это осознание. Пользуясь тем, что Риз не мог видеть ее лица, Абиссалийка дала волю эмоциям, бурлящим внутри. По ее бледным щекам безостановочно катились слезы и беззвучно падали на ткань плаща. Здесь и сейчас она могла побыть слабой. Не ночной королевой Элдрима и первой в истории ее народа Верховной Матерью Улья, а просто над Шафой, и музыка Рязанта ей в этом помогала. Вроде у Абиссалийки отсутствовал видимый повод печалиться. Сейчас новый дом во всех смыслах превосходил старый. Ее семья питалась лучше, чем когда-либо, и не ведала ни в чем нужды. После страшной битвы с капитулатом у кьеров появилось столько вместилищ для создания детей Великой Тени, что позавидовал бы и сам Кшанси. Когда-то этот величайший герой подземного народа смог объединить под своей дланью всю Абиссалию и совершил эпохальный набег на людские земли. Но даже он вряд ли видел столько мертвой плоти. Тем не менее, душа на Шафе отзывалась на перезвон серебряных пластинок, вибрировала в такт с ними, и это ощущение казалось таким сладким, тоскливым, но все же приятным. Пускай старый дом был хуже, голоднее, опаснее, но он был проще. Раньше перед Шафой стояли предельно ясные и простые цели – идти на охоту, добыть пищу и сырье, вернуться. Сейчас же ее мир стал необычайно сложным, наполнившись политикой, союзами, экономическими соображениями. Абиссалийка с теплом вспоминала время, когда ее роль была крохотной, но понятной. Однако ради него ей пришлось измениться. Все ради Рязанта. Перебор, ласковый, словно тепло, остывающее ночью земли, затих. Повисла тишина, и Риз пошевелился, будто собирался подняться. Однако на Шафа, не поворачиваясь, поймала его за рукав. «Можно мы посидим еще немного?» — попросила она. «Разумеется», — тихо отозвался Рязант. Абиссалийка украдкой утерла влажные дорожки со своих щек. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел ее слабость. Даже человек, который засел в самом сердце. «Я соболезную твоей утрате, Риз», — произнесла альбиноска, блуждая взглядом по каменному саркофагу, погруженному на телегу. «Пустое. Скоро я все исправлю». «Исправишь смерть?» — удивилась красноглазая. — На такое даже Великая Тень не способна. Она не вернет того, кто обитал в теле раньше. Ей под силу только вдохнуть в мертвую плоть новую жизнь. — Угу, я знаю. Абиссалийка негромко фыркнула, но развивать тему дальше не стала. Если захочет, то Рязант все расскажет сам. — Твоя ша освоила внутри? — вновь обратила нелюдь взор на неподъемный гроб. — Да. — Странно. «Я не ощущаю запах разложения», — нахмурилась Кьер. «Ты же сама меня учила варить бальзамирующую смолу», — ровным тоном отозвался собеседник. «Ах, вон оно что! Так ты настроен всерьез?» «Просто считаю, что с неповрежденным телом процесс пойдет гораздо легче», — ощутила спиной на Шафа, как Риз пожал плечами. «В таком случае пусть успех сопутствует тебе, Рязант», — искренне пожелала она. «Если я могу чем-то помочь, ты только...» «Нет, я все сделаю сам», — решительно отказался человек. «Единственное, что мне нужно, это добраться до Висперы». «К сожалению, подобное выше моих возможностей», — вздохнула альбиноска. «Не переживай, Насшафа, я справлюсь», — улыбнулся, судя по голосу, Риз. Подземная жительница хотела попросить собеседника сыграть что-нибудь еще на своей музыкальной коробочке, но тут их уединение оказалось нарушено. Снаружи раздались разговоры, и в конюшне вошли люди Золотого Глаза. «Простите, экселленс, но нам пока не удалось выполнить вашу... просьбу». Куда более почтительно обратился к человеку здоровяк Гаст. «Господин Карвус интересовался такими тонкостями, о которых мы не имеем понятия. Поэтому префект приглашает вас в свои личные покои. Разумеется, гарантируя полную конфиденциальность». «Хорошо», — легко согласился Рязант и поднялся на ноги. «О, прекрасно!» Подручный Золотого Глаза явно обрадовался, что маэстро удалось так просто уговорить. «Тогда пожалуйте наружу. Экипаж ждет». «Не стоит. Я отправлюсь на своем транспорте. Пойду разбужу хозяина. Пусть велит запрячь мою телегу». Полукровка вышел из конюшни, оставив людей и Абиссалику одних. «Господин Карвус нас на клочки порвет, когда мы пригоним эту развалюху к площади», — грустно отметил один из подчиненных Гаста. «После становления префектом он избегает общества всяких подозрительных личностей. А этот...» «Может, тогда сам все, маэстро, и выскажешь?» — вспылил здоровяк, прекрасно понимая озвученную истину. «Что ты, Гаст? Он же меня слушать и вовсе не станет!» «А то я сам не знаю, тугодум». С наступлением темноты Золотой Глаз всегда возвращался в свою привычную резиденцию, которую десятилетиями выстраивал в здании зерновой биржи, и продолжал работать там. Золотую диадему префекта и расшитую серебром мантию он вешал на специальную стойку из красного дерева. Она находилась у самой дальней стены, но аккурат напротив его стола. В моменты задумчивости Карвус обращал взор на свои регалии. И всякий раз, когда он их видел, возвращался мыслями к человеку, который их на старца и возложил. «Маэстро!» Как чужеродно и угрожающе звучит это имя для слуха. Как свист летящей шпаги и хруст разрубаемых ребер. Да, все-таки загадочный экселленс в маске умел удивлять. Возникнув из ниоткуда, он произвел неизгладимое впечатление на Золотого Глаза в их первую встречу, и в дальнейшем оно только крепло. В настоящее время маэстро представлялся новоиспеченному префекту кем-то вроде полубога, который презрел условности и преграды. Его идеи поражали, его деяния внушали трепет. Этот таинственный покровитель с равной легкостью и бесстрастием умел созидать и обращать в прах уже построенные. Но самое необычное, что взамен человек в маске не требовал лести, богатств или клятв верности. И эта необъяснимая щедрость оказалась страшнее любых самых жутких угроз. Она заставляла Карвуса чувствовать себя пешкой в игре, правила которой ему никто не удосужился объяснить. Но разве так уж плохо быть орудием в руках полубога? Поэтому можно представить, каким потрясением для Золотого Глаза стали новости, пришедшие с Востока. Оказалось, что никакой маэстро не полубог, а самый заурядный аристократ из Южной Патриархии. Он не мог похвастаться ни древностью крови, ни баснословным состоянием. У него, как и у многих обычных людей, была семья. И именно на нее капитулат совершил покушение. В некоторой степени удачное, насколько сообщали слухи. И вот так возвышенный и таинственный образ маэстро разбился вдребезги. С одной стороны, Карвусу стало обидно, что он позволил так запудрить себе голову, а с другой накатило небывалое успокоение. Все-таки он самый обычный смертный, имя которому Рязант Нора Дамастра. Однако старые опасения всколыхнулись в душе Золотого Глаза, когда его подручные доложили о подробностях убийства привратников у северо-восточных ворот. Стоило ему выслушать подчиненных, как страх перед неизведанным вновь захлестнул разум. Маэстро вернулся, и он был без маски. Префект приказал доставить его сюда, но сопроводить со всем возможным уважением и почестями. Карвусу необходимо было посмотреть в лицо этому аристократу с далекого востока, хотя бы для того, чтобы взглянуть в глаза собственным суеверным тревогам. Все-таки он теперь префект, а на такой должности уметь переступать через себя – это жизненная необходимость. Хоть бывший глава Жерновов и ждал прибытия маэстро, но все равно непроизвольно вздрогнул, когда дверь его кабинета распахнулась. В помещение вошел он. «Доброй ночи, экселленс Карвус!» С тенью легкой улыбки на устах поприветствовал визитер хозяина. «Давайте сразу определимся, нужно ли мне предоставить какие-либо доказательства того, что я – это я». «В этом нет необходимости, экселленс», — тактично ответил префект, стараясь особо пристально не разглядывать гостя. «Ваш голос сложно спутать». «Ну надо же, у них с маэстро, оказывается, нашлось нечто общее. Кто бы мог подумать, что они оба неполноценные носители алавийской крови? Нет сомнений, что Рязант, как и сам Карвус, успел в полной мере познать участь изгоя, презираемого и людьми, и темноликими. Золотой глаз смотрел на аристократа и видел в нем собственное отражение. Он словно наяву представлял тот путь, который прошел Нородомастра. Невзирая на насмешки и притеснения, они с Рязантом упрямо двигались вперед, чтобы в конце концов заставить окружающих считаться с собой. Старец практически из ничего создал могущественную теневую империю в Элдриме. А маэстро? Этот пошел гораздо дальше. Он переломил ход самой истории. «Мне доложили, что вы собираетесь пересечь Серебряный океан. Это так?» Перешел к сути Карвус, понимая, что пауза в диалоге затягивается. «Все верно», — бесстрастно кивнул гость. «И ждете от меня содействия?» — на всякий случай уточнил новый префект. «Естественно. Я убежден, что человек вашего уровня имеет достаточно возможности организовать подобный круиз». Визитер столь выразительно глянул на хозяина, что тот неуютно поерзал в кресле. «Знаете, экселленс маэстро, я просто Рязант», — прервал Карвуса собеседник. «Маэстро больше нет». «То есть как?» — взлетели на лоб брови префекта. «Элементарно. Он исполнил свою миссию». Золотого глаза распирало от множества вопросов, но внимательный вместе с тем строгий взгляд гостя, обрамленный каймой обожженных век, отсекал всякую охоту выпытывать подробности. «Вынужден напомнить, экселленс Рязант, что официальные связи с капитулатом разорваны, будь то экономические или дипломатические. Темноликие отлавливают любые суда, подходящие к берегам Весперы, и потому...» «Пожалуйста, Карвус, не пытайтесь убедить меня, будто достичь соседнего континента невозможно», — поморщился Рязант. «Я ведь вижу на столике позади вас кувшин Блейвендийского. Значит, контрабанда между материками все же курсирует?» «Справедливости ради, это могли быть и мои старые запасы», — заметно смутился Золотой Глаз. «Однако вы правы, способы есть. Но ни один из них не гарантирует благополучного исхода. Ремесло тайных провозчиков изобилует опасностями. Каждый седьмой корабль бесследно пропадает, не оставляя после себя ничего. Их пути лежат вдали от судоходных маршрутов. Шторма, предательские течения, рифы, морские дьяволы — это лишь редкие цветочки из букета опасностей, что подстерегают в подобном путешествии». «Я все понимаю, Карвус. Меня устраивает», — последовала невозмутимая реакция. «Золото тоже не проблема. Готов заплатить за эту услугу справедливую цену». «Что ж, экселленс Рязант, отговаривать вас, как я понимаю, бессмысленно. Мне просто необходимо было убедиться, что вы осознаете все риски». «На этот счет не волнуйтесь. Дайте знать, когда все будет готово». Гость плавным движением бывалого фехтовальщика поднялся с кресла и направился к выходу. Золотой глаз несколько мгновений смотрел на закрывшуюся дверь, а затем протяжно вздохнул. Все-таки он сделал правильную ставку. Капитулат даже не подозревает, какой монстр стремится к их берегам.